Задание 19. Виктор, что это? Это наш альбом. Покажи. Пожалуйста. Посмотри. Это наша семья. Это я. Это моя мама. Это мой папа. А кто справа? Справа мой брат. А это ваша собака? Да, здесь наша собака. А где твоя бабушка и твой дедушка? Вот моя бабушка и мой дедушка. Это наш дом. Это наш сад. А это что? А это гараж. Там наша машина. Виктор, а это твоя подруга? Нет, это не подруга. Это моя сестра. А где вы? Мы дома.